Явление четвертое. В предлагаемых обстоятельствах. То, что произошло когда-то с прежней Никой Ирбитовой, научило ее одной истине, настолько простой и банальной, насколько бывают банальными лишь самые правдивые знания о мире. Иногда собственная жизнь, которую ты считаешь полностью себе подчиненной, вдруг пускается под откос безо всяких видимых причин, и прежде, чем ты успеваешь спохватиться. Сидя в том бетонном мешке, она часами размышляла, насколько вообще каждый человек владеет собственной жизнью. Будь он на необитаемом острове, и то непременно случалось бы что-нибудь из ряда вон выходящее. Неурожай кокосов, шторм, нашествие летучих обезьян. Что уж говорить о существовании среди сородичей, где нити желаний и чаяний, планов и безумств настолько перепутаны, что вязнешь в них на каждом шагу, как в апрельской жиже. Иногда она пускалась в размышлениях намного дальше и натыкалась, наконец, на того, кто, возможно, держит кончики всех этих нитей, распутывает их, дергает, по крайней мере, видит всю картину целиком. Зрелище, наверное, захватывающее, или совершенно беспорядочное и бессмысленное, или и то, и другое одновременно. Но в природе человека, в его самоумеренной близорукости, живет надежда на обратное, и даже те, кому истина все-таки открылась, не теряют этой безумной надежды. А ну, как именно его жизнь – исключение. Никому не под силу владеть своей судьбой, а именно ему это по плечу. Ника питала ту же иллюзию. Она встала на час раньше. Внезапно обнаружила, что косметичка ее почти пуста. Нет ничего, кроме одной палетки теней, старой подсохшей и немного крошащейся туши и нетронутой пудры, так и не распечатанной после покупки. Благодаря матушку природу за то, что наградила ее хорошей кожей, и припоминая давние времена, когда не выходила из дома без макияжа, а на танцевальные выступления и вовсе наносила роскошную раскраску на грани с боевой, Ника накрасилась. Придирчиво оглядела себя в зеркало и сокрушенно вздохнула. Те времена ушли безвозвратно. Теперь все не то. Но впервые за несколько лет она хотела быть заметной, пусть не всем, а лишь одному неравнодушному взгляду. Гардероб тоже не отличался полнотой и разнообразием. Всего 4 неброских свитерка, 2 черные водолазки и 2 пары джинсов, синие и черные. Как ни комбинируй, результат примерно одинаковый. Ника решительно выудила из самых недр единственную приличную юбку. На улице -15, но желание покрасоваться перевесило, и Ника надела ее, правда, поверх ритуз, которую планировала снять потихоньку в своей каморке сразу по прибытии на работу. Она расчесывала волосы до тех пор, пока они не заблестели, не иначе, как от благодарности и удивления, и решила не убирать их ни в хвост, ни в пучок. В метро ей было неуютно. С непривычки Ника ощущала себя словно под прицелом камер, чувствуя тяжесть туши на ресницах и ветер, обдувающий коленки. Особенно много неприятностей доставили распущенные волосы. Подземные сквозняки трепали их, швыряли целыми прядями в лицо, а отдельные волосинки противно и щекотно липли к губам, покрытым блеском. И приходилось все время отводить их рукой и бороться с желанием почесать губы и подбородок. «Как? Как? Скажите на милость! Я целыми месяцами скакала с распущенными волосами и не замечала всего этого», — злилась Ника. До театра она добралась измотанная, нервная, без тени уверенности в собственной привлекательности, на которую так сегодня рассчитывала. Стянула шерстяные колючие ритузы, переобулась в легкие туфли, но даже и тогда не пришла в согласие с собой. Ее внутреннее состояние не соответствовало облику. Она это чувствовала и переживала, что остальные тоже заметят. Как выяснилось позднее, она напрасно боялась. Никому не было дела до перемен во внешности какой-то кассирши. не кассиршами и их переживаниями славен театр, а тот, чье внимание ей хотелось привлечь, и вовсе появился лишь к вечеру, за 2 часа до начала спектакля. Кирилл возник на пороге, и первое, что увидела Ника, был его высокий узкий силуэт на фоне белого снега, залитого косым светом, клонящегося к западу солнца. Он задержался, пропуская вперед Римму, и та впорхнула, свежая и легкая, и с ее черных кос соскользнул вишневый платок с бахромой, удивительно ей шедший. «У нас еще уйма времени, чтобы это проверить», со смешинкой ответила она на вопрос Кирилла, заданный еще за порогом, и многозначительно повела бровью. Кирилл громко расхохотался, и они прошли в фойе. На Нику, на стекло кассы, в окно. Кирилл не взглянул никуда, кроме лица Корсаковой. И сердце Ники, упрямо отказываясь доверять нехорошему предчувствию, все-таки заныло. Чуть позже она слышала, как Липатова низким, влекущим голосом приглашала Кирилла в свой кабинет обсудить кое-какие формальности, и как Лёля Сафина поспешила помочь ему застегнуть манжету, предусмотрительно пройдясь возле мужской гримерки в нужный момент. Ника готова была проклясть саму себя за то, что так много замечает, и вздохнула едва ли не с облегчением, когда первые зрители возникли возле гардероба. «Деточка, Ника, не холодно тебе в юбке? Мороз на улице!» — покачала головой Марья Васильевна, с сожалением снимая серую шаль, чтобы остаться в форменном красном пиджаке капельдинера. Девушка изо всех сил улыбнулась. Этот спектакль Ника любила больше остальных. Аскетичные декорации и темно-серый глухой задник как раз ей под стать. Нет даже антракта. И ничто не отвлекает от 3 людей, дышащих, живущих и несущих свое неудобное чувство через года, от почти невинной подростковой симпатии, родившейся под бомбежкой из одной банки консервов на 3, до пронзительной боли после военных встреч. Даже Валера Зуев, никогда в жизни не прыгнувший выше амплуа героя-любовника, в этом спектакле умудрялся размотать из себя черты героического благородства. А теперь его место занял Кирилл Мечников и почти с первой реплики всех заворожил. В его игре было что-то правдивое до дрожи, до болезненности. Маратом-подростком он казался несуразным, смешным и обидчивым, с размашистыми движениями и тонкой шеей в вырезе затертой сорочки, смущающейся и трогательной. «Мне на будущий год 18 исполниться должно». «И то не психую», — заявил он Римме Лике, и по залу прокатился добродушный хохоток. Ему поверили безоговорочно и сразу. Потом он появлялся, гордый, молодой герой Советского Союза, не боявшийся, кажется, никого и ничего, кроме этой маленькой комнатки, в которой живет любовь всей его жизни, не с ним. И его безысходность вытекала по настилу сцены через рампу к зрителям первого ряда, как тяжелый дым из дым-машины. «Я бы сказал тебе, Лика, но я не скажу», — повторял он знакомую реплику, стряхивая головой так, что темные кудри отлетали со лба, и за словами сквозила разверстая рана. Самые чувствительные зрительницы начинали всхлипывать еще во 2-м акте, и Ника их понимала. Даже ей удавалось забыть о том, что все это понарошку. Хотелось хорошенько встряхнуть за плечи Лику и Марата, отставить в сторону милого, но лишнего Леонидика и заставить 2 хороших глупых людей быть счастливыми, а не удирать трусливо, не в силах взглянуть в лицо неумолимо красивой правде. Кирилл балансировал на грани безмятежности и надрыва, умудряясь не скатиться в мелодраматизм, но совершенно точно передавая всю гамму чувств своего Марата. Ему достаточно было стоять в полоборота к залу, чтобы по напрягшемуся мускулу на щеке, по затылку, по вывернутому плечу, было заметно, что он сейчас переживает и что тщательно пытается скрыть. Эту дергающую, нервно-вибрирующую ноту чутко подхватила и повела Римма. Когда их с Кириллом глаза встречались, через сцену протягивалась упругая, потрескивающая нить. Ника видела, как темно и страстно горят Риммины зрачки, как непроизвольно или выверенно сжимаются ее руки, как блестит от пота лоб Кирилла с прилипшим темно-каштановым завитком и дрожала всем телом, стоя в полутьме прохода. Когда зрители, особенно зрительницы, захлопали после ошарашенной паузы, Ника обнаружила, что и сама плачет. Актеры вышли на поклон, а ей пора было возвращаться в освояси. Выдавая одежду, она старалась не смотреть на людей, стыдясь своего заплаканного лица. Правый глаз нещадно жгло, и она попросила Марью Васильевну подменить ее на минутку. Бросилась за кулисы в служебный туалет. Там она сообразила, что водостойкая тушь, обсыпаясь кусочками, все же не спешит смываться, и, поколебавшись, решила наведаться в гримерку к Римме за молочком для снятия макияжа. Не попадя она в эту дурацкую ситуацию, Нике бы и в голову не пришло сунуться к Корсаковой, да еще после только что сыгранного спектакля. Но иного выхода она не видела. Дверь в гримерку была приоткрыта. В коридор падала полоска тыквенного света. Ника стукнула в косяк костяшками пальцев и заглянула внутрь. Кирилл и Римма целовались. Торопливо, жадно. Прямо на полу валялись букеты цветов в зеркальных обертках. Их выронили, не успев донести до стола. Кирилл вдавливал Римму всем телом в стойку с чередой висящих на плечиках костюмов. Руки Риммы обвивались вокруг его шеи, а пальцы утопали в пышной шевелюре, стискивая темный затылок. Они еще не заметили появления третьего человека в комнате, а Ника уже отшатнулась. «Простите!» — не своим голосом пробормотала она и бросилась прочь, натыкаясь на декорации. Вслед ей донесся беззаботный смех. Так смеются любовники, не опечаленные тем, что их застукали. Она знала. Это правильно. Было смешно и самонадеянно хоть на секунду допустить мысль, что у нее есть шанс быть замеченной Кириллом, когда рядом по земле ходит Римма Корсакова. Эта чаровница имела власть над мужчинами и прежде заткнула за пояс не одну симпатичную женщину. Что уж говорить о Нике, тихоне Нике. По пути домой в метро девушка старалась не видеть в грязном отражении вагонного окна свое осунувшееся лицо. Все правильно, так, как и должно быть. Новый актер, как выяснилось, очень талантливый, появляется в небольшом театре, отлично играет первый спектакль и в награду получает первую красавицу. Чего уж логичнее и закономернее. А ее Никины переживания никому не нужны, хотя и они закономерны. Она убеждала себя, что не первая и не последняя так сглупила, напридумывала стрекороба, почти влюбилась в таинственного телефонного собеседника, от собственной одичалости фантазируя себе их глубинную связь. А ведь это была простая телефонная болтовня. Кирилл не делал ей никаких авансов. Он даже не стремился с ней увидеться. За две недели он ни разу не намекнул на возможность свидания. И тут возникла Римма. И хотя ее позора никто не видел и не знал, Нике было стыдно, пусть даже перед самой собой. Все эти нелепости, юбка, колибри в животе, косметика. Куда она полезла? Вот и получила. Еще легко отделалась. Она возносила хвалы лишь за то, что в поисках удобного момента вчера или сегодня не раскрыла Кириллу себя. Иначе было бы совсем неловко, стыдно и плохо. А так, так еще можно жить. С уязвленным самолюбием она как-нибудь справится. потому что всегда была способна совладать с собой, сжать кулаки и продолжать вставать по будильнику. Это ведь не сложнее, чем танцевать со свежими кровяными мозолями. 6 сантиметров лейкопластыря плюс стиснутые зубы.